Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 19 декабря. По одному из древних календарей у славян в этот период день успокоения. По народному месяце слову Никола Зимний. В этот день христиане чтут память святого Николая Угодника, или как его еще называют, чудотворца. Родился в Малой Азии в греческой колонии Патара в римской провинции Ликия. Конец 3-го, середина 4 веков. В народном земледельческом и церковных календарях отмечают два никольских дня – 22 мая и 19 декабря, которые связаны друг с другом и предопределяют один другого. Николай Чудотворец почитается на Руси заступником от любых бед и несчастий. Никола Милостивый, по народным представлениям, мудрый святой старик, который вечно ходит по дорогам России, совершая чудеса, помогая тем, кто трудится, не покладая рук, и ведет праведный образ жизни. В отличие от других святых, Никола не только молится, повелевает, указывает, предостерегает. Он занят вполне земными делами, никогда не чурается даже черной работы и готов оказать помощь при любых обстоятельствах. Сам идет за плугом, помогает мужику вытащить воз из грязи, берет в руки корабельный руль во время бури и благополучно доводит судно до пристани, лечит простых смертных и прочее. Это настоящий мужицкий святой, к которому крестьянин обращается, что называется, запросто, но и чтит его поболее остальных. Николе посвящено огромное количество сказаний, легенд, духовных стихов, молитв, заговоров, пословиц и поговорок, где он выступает как покровитель земледелия и скотоводства, хозяин земных вод и хранитель на водах, податель нищим и спаситель невинно осужденных, чудесный врачеватель. Пожалуй, нет таких обстоятельств, бед и нужд, в которых не проявилось бы участие святого угодника, причем участие бескорыстное. А ведь в древности, в славянском мире, все, чем наделили Николая Чудотворца, представлял Дождьбог. Тарх-Дождьбог – податель всяческих благ, счастья и благополучия, избавитель от сил темного мира. Он совершал благие деяния, помогал людям обживать бескрайние просторы на земле. Бог Тарх указывал, на каком месте лучше всего разместить поселение. Бог плодородия и солнечного света, лета и счастья, живительной силы. Бог, помогающий людям в трудных жизненных обстоятельствах. Дождьбог и сейчас всегда помогает тем, кто трудится во благо рода своего, живет по совести и в ладу с природой-матушкой. С Николы устанавливается настоящий зимний путь, и в деревнях начинаются приготовления к извозам, подрядам, продаже хлеба. Открываются никольские ярмарки, где главным товаром является хлеб. Хотя в некоторых местах такие ярмарки имели свой специфический характер, обусловленный особенностями хозяйственной деятельности, где никольский обоз для боярской казны дороже золота, и никольский торг всему указ. В России еще отмечали Никольщину, праздник стариков, но в нем было отведено свое место и молодежи, веселым вечеркам, гаданиям, хороводам, играм. В Воронежском крае зимой начало сватовства, тоже зафиксировано и в нижегородских землях. На этот счет бытовали пословицы и поговорки. У доброй свахи женихи с невестами все на пересчете. Худ жених сватается, хорошему путь кажет. Не заламывай рябину не вызревшу, не сватай девку не вызнавши. Один женился, свет увидел, другой женился, свет не взвидел, с головой пропал. Добрую женою и муж честен. Святой Николай считается покровителем земледелия и пчеловодства, всякого домашнего скота и диких зверей. Его культ связывают с загробным миром и с культом медведя. А ведь еще с древности эти качества нес в себе бог славян Велес. Почитали Велеса и как управителя зимними морозами, посему звали его Дедом Морозом. Праздник когда дети показывают свои знания и умения, и те, кто действительно достиг больших успехов, одариваются подарками от Деда Мороза. Мороз Велес – покровитель и всех зимних занятий, которые проходят вне дома, в том числе и торгов. С Николы начинались молодежные святочные посиделки. Девушки и парни договаривались об откупе избы у какой-нибудь бедной одинокой старухи или у вдовы, заготавливали дрова, лучины, принимались за изготовление святочных масок и костюмов для ряженых, чтобы потом разыгрывать пьесы и сценки во время предстоящих святочных гуляний, куда входит и Коляда, день рождения нового солнца. В этот день примечали: Никола зимняя лошадь на двор загонит, Никола вешний лошадь откормит. Какой день в Миколу зимнего, такой и в Миколу летнего. Коли зима до 19 ноября след заметает, дороги не стоять. Иней на Николу к урожаю. А еще добавляли: хвали зиму после Николина дня. Подошел бы Николин день, будет и зима на санях. А по одному из древних календарей у славян в этот период день успокоения. Памятные даты и праздники играют важную роль в воспитании человека. Ведь родиться славянином недостаточно. Славянином надо стать. Чтить своих богов и предков, познавать мудрость, которую они оставили нам, знать наследие своих предков. При этом славянские праздники связаны с явлениями природы и сельскохозяйственной деятельностью, то есть имеют практическое значение. Всему свое время. Так вот и земле матушки нашей пришло время отдохнуть от трудов прошлых и накопить силы для будущих. Деревья листву сбросили, словно платья старые, и силы копят на новые наряды. А снег выпадет, закроет и согреет землю и растеницы малые, чтоб не вымерзли и сохранились к весне, и станут они еще ладнее да краше, не их это время. А время для метелей, морозов, ветров северных, да зимних славянских праздников. Чтите свято все праздники, что оставили вам предки ваши. Украшайте жизнь свою радостью и деяниями благими, да во славу богов и предков ваших. Счастливых вам перемен, славяне! Братья-месяцы.